Глава 20. Вот так в одно мгновение все стало проще и одновременно сложнее. Так бывает, когда в процессе решения одной проблемы ты подкидываешь себе кучу новых. Могу, умею, практикую. Чем дольше я осматривал содержимое сейфа, тем больше убеждался, живыми нас брать не будут. Помимо ножа, там хватало уже знакомых хранилищ для артефактов в виде коробок или шкатулок. Что-то лежало просто так, будучи завернутым в исписанную странными символами ткань. На этом фоне несколько гигантских кристаллов смерти смотрелись обычными безделушками, хотя кожу рук рядом с ними начинала отчетливо покалывать. Имелся там и набор дефицитных батарей, каждая в своей окантовке. Хоть сейчас бери, да подзаряжай технику. Зато теперь хотя бы не вызывало вопросов наличие среди местной охраны таких сильных бойцов. Ранг 3, не меньше. Это уже офицерский уровень. И нам еще крупно повезло, что они действовали не сообща с остальными. Да и вообще грамотным руководством пока даже не пахло. Кто в лес, кто по дрова. Вряд ли такая благодать продлится долго. Поэтому задерживаться здесь категорически не стоит. Как и бросать все это добро. Но не в руках же его нести. Я не стал отвлекать Рину, которая буквально обнюхивала дальнюю часть хранилища, и сам отправился на поиски какой-нибудь сумки. Сначала хотел метнуться наверх, но там уже отчетливо топали чьи-то ноги. Черт их побери! Пришлось ставить огненную стену на лестнице, благо древесины в отделке там хватало. Кстати, большой противопожарный недочет, но хозяев поместья вряд ли беспокоила инспекция. Судя по недовольным воплям, огонь стал быстро распространяться по первому этажу. Немного времени я нам выиграл, хотя с кислородом внизу скоро возникнут проблемы. Вытяжки здесь нет, и задохнуться проще простого. Хорошо, хоть в одном из ящиков нашлась стопка дорогой ткани, похожая на шелк. Очень мягкая, эластичная, с матовым отливом. Даже немного жаль кромсать ножом такое, но ничего не поделаешь. Длинным отрезом я обмотал лицо, а в оставшееся полотно покидал побрякушки и сейфы. Брать один лишь кинжал нельзя. Тут и последнему дураку станет ясно, что я в курсе его предназначения. Это сродни чистосердечному признанию в том, что я демон. А так прихвачу артефакт как бы за компанию. Там и без того хватало подозрительного барахла, не считая проклятых вещиц. Даже представить страшно, сколько такое добро в сумме может стоить. Имелись и какие-то документы, но все превратилось в горячий пепел во время вскрытия. Увы, мой метод взлома имел свои недочеты. Тем временем Марина с радостным возгласом склонилась у одного из стеллажей. И вскоре часть дальней стены отъехала, обнажив черный провал в темноту. «Умница!» — похвалил я ее, заканчивая мародерство. «Что тебе отсюда было нужно?» «Уже нет разницы, забудь!» «И все-таки...» «Вот же приставучий!» Девушка с раздраженным видом подошла к кучке трофеев, после чего указала на простенький с виду наруч в форме свернувшейся змеи. Его хранили безо всякого футляра, просто на полке. Подозрительно. «Вот, доволен?» «Держи». Я протянул ей украшение. «Сама решишь, что с ним делать». «Спасибо». Она нерешительно приняла мой подарок, как будто свернувшаяся металлическая гадюка могла цапнуть за руку. Хотя, учитывая обстоятельства, вряд ли это простая безделушка за 3 медика. Но даже если оно не хуже того кольца, что Кристо сперло у брата, все равно оправдания у семьи Кавана нет и быть не может. Стоило только вспомнить про их задание, как зубы сами собой заскрипели. А я-то думал, что только мои родственники наглухо отбитые. Но, похоже, это норма для местных аристократов. И если они собственных детей не жалеют, что уж говорить о подданных. «Так в чем подвох?» — подозрительно прищурилась однокурсница. «У нас все это добро в любом случае конфискуют», — поведал я, завязывая тряпичные края общим узлом. «Просто хочу, чтобы у тебя был выбор, как поступить со своей родней. У меня вот, например, его нет». «Тебя тоже?» — округлила она глаза. «Всю жизнь. Так что я тебя понимаю, как никто. Пойдем». В итоге у меня получилась пародия на заплечный мешок, который давил на спину в нескольких местах. Не самая удобная ноша, но главное, что руки свободные. Озадаченная Арина прицепила мой подарок на боевой ремень, не став его надевать. У заклинательницы крови уже был неприятный опыт с украшениями, так что опасения вполне понятны. И пусть в тот раз все закончилось хорошо, но она выбыла из строя почти на сутки. Приятно, что урок усвоен. Я сам тоже сделал для себя выводы, когда ее взгляд невольно запнулся об артефактный кинжал Темной Империи, валявшийся среди прочих трофеев. Осталось только понять, откуда она про него знает. Но штришок интересный. Вот только сейчас не лучшее время для расспросов. Пожар на лестнице уже подобрался вплотную к дверному проему, пытаясь лизнуть языками пламени ближайшие ящики. Огонь всегда голоден и жадно тянется к новой пище, словно хищник. Жаль, металлическая створка теперь уже не закроется после моих варварских манипуляций. С другой стороны, сюда еще не скоро сунутся. Я не стал изображать из себя джентльмена и первым покинул задымленное хранилище. Ведь даже с тяжелым скарбом за спиной моя скорость оставалась куда выше, чем у Рины. Девушка подсвечивала дорогу одним из небольших кристаллов, который чудом затесался среди крупных собратьев. Поэтому мы не стали тащить еще и увесистые камни, тем более что пожар им ничем не грозил, а просто подзарядились по самое горлышко. У меня снова начали гореть магические жилы, но лучше уж так, чем истощение и новый инфаркт. Сколько пожирателей ни корми, они все равно в сторону сердца смотрят. Еще месяц назад я бы точно скопытился от такой ударной дозы энергии. А сейчас всосал и не поморщился. Жаль только, что приходится ориентироваться исключительно по своим ощущениям, а не по счетчику топлива. За куском фальшивой стены начиналась куда более узкая винтовая лестница, где толком и не развернешься. Спустя десятка-два витков мы очутились у очередной бронедвери, которую я открыл гораздо быстрее, чем ее предшественницу. Можно сказать, руку набил. Добавил бы еще, что орудовать огненным мечом — сплошное удовольствие. Однако обожженные пальцы с таким заявлением оказались категорически не согласны. Хорошо, что я их тоже обмотал тканью, как и лицо. Все, к черту униформу. Отныне на берег еду только в боевом костюме, как на вражескую территорию. За металлической створкой обнаружился небольшой зал, выложенный уже знакомым тесаным блоком в половину человеческого роста. Значит, мы уже прошли уровень канализации. Вот только выход отсюда наглухо преграждала стена новодел из местных материалов. Чуть больше кирпича с известковым раствором на яйце для пущей крепости кладки. Здесь уже не было никаких ящиков, лишь несколько стоек с оружием и доспехами. Старыми, потертыми и смутно знакомыми. Мы невольно переглянулись, едва переступив стальной порог. «Думаешь, это...» «Нет, я уверен, работаем». Застать врасплох нас не вышло. Спасибо наставнику. Когда доспехи зашевелились, мы уже начали курочить ближайшие экспонаты. Клинок Рины оставлял на них глубокие порезы, а вот мой меч прожигал их насквозь, заливая пол расплавленным металлом. Только толку от наших действий оказалось не очень много. Даже лишившие шлема, железные болванчики продолжали тянуть к нам латные перчатки, чтобы схватить за горло. А прочие еще хуже, стали вооружаться, скрипя на все лады. Силы у железяк никаких проблем не было, но хотя бы двигались они не так резво. Даже Рина успевала увернуться от их неуклюжих ударов. Некоторые экземпляры ржавчина одолела настолько, что из строя вышли целые конечности. Парочка доспехов при попытке сойти с постамента гулко рухнула на пол, после чего медленно и неотвратимо поползла в нашу сторону. Сражаться с двумя десятками средневековых терминаторов – то еще удовольствие. Слишком много желающих тебя убить. Но у меня уже имелся успешный опыт борьбы с чужими конструктами. Другого типа, но не суть. Главное – лишить их подвижности, а там пусть ржавеют себе дальше, никому не мешая. Поначалу дело шло неплохо, но даже отсеченные части продолжали жить своей жизнью, заставляя меня дополнительно плавить еще и латные перчатки с сабатонами. Пальцы понемногу стали запекаться, несмотря на тлеющую обмотку, а в груди снова закололо. Так что вскоре добивание взвалило на себя Рина. «Вжух, вжух, уноси очередного!» Я проскользнул мимо широкого взмаха прямого меча, зайдя в спину следующему болванчику, но тут меня скрутило уже всерьез. Ни вздохнуть, ни выдохнуть. На остатках воли кое-как ткнул сочленение плеча огненным клинком и сам повалился на пол. «Да сколько ж можно!» Самое паршивое, что меня занесло в самую гущу оживших манекенов. Со всех сторон топали железные сапоги. Того и гляди, запинают безо всякого оружия. Нужно сделать еще один рывок обратно, к Рине. Однако в следующую секунду сверху пронесся красный вихрь, перекатив меня по полу воздушной волной, словно мелкую соринку. Когда я пришел в себя, девушка уже восстанавливала мой кровоток, сидя на мне, хотя у самой на лице не осталось ни кровинки. Никто нам, как ни странно, не мешал. Лишь когда приступ прошел, я смог разглядеть, что от наших противников остались только ноги по колено, а все остальное превратилось в мелкую стружку. «Это ты их?» Девушка в ответ продемонстрировала надетый на свободную руку наруч. У змеи теперь светились рубиновые глазки, будто два светодиода, а чешуйчатые кольца плотно обхватывали предплечье чуть не до локтя. «Снять сможешь?» «Боюсь, уже нет», — покачала она головой. «Да ладно, тебе идет», — успокоил я ее, с трудом поднимаясь на ноги. Ответом стало раздраженное шипение. Первым делом пристегнул на место пустой эфес и подал руку спасительнице, которая потратила на меня немало сил. Вечно черпать их из сторонних источников не рекомендуется, но мы сейчас не в том положении, чтобы волноваться о здоровом образе жизни. У обоих не осталось целых мест на теле, но, тем не менее, мы продолжали двигаться вперед, как заведенные. Цокающую металлическими пальцами перчатку Рина мимоходом пригвоздила тонкой красной спицей, а я расшвырял прочих уцелевших ползунов, чтобы добраться до самодельного мешка. Выстрел артефакта не только нашинковал стоящие вертикально доспехи, но и проделал в перегородке немалых размеров дыру, под которой осыпалась мелкая каменная крошка. Теперь тратить время на поиски замаскированной там двери не было нужды, и мы преспокойно покинули зал. Дальше пошло типичное подземелье с переходами под прямыми углами. Кое-где плескалась вода, но в целом сухих мест было куда больше. Верхний уровень, не иначе. Спускаться в полузатопленные ярусы у меня не оставалось никакого желания. К счастью, рейды Ордена и городской стражи не прошли даром. Никто нам по пути не встретился, не считая мелких присмыкающихся около метра в длину. Те сами предпочитали убираться с нашего пути. По дороге Арина понемногу пришла в себя и даже смогла прикинуть наш маршрут. С пространственной ориентацией у нее оказался полный порядок. «Мы не туда идем. Усадьба в другой стороне, придурок!» «Нам туда и не надо», — успокоил я ее. «Там нас будут ждать в первую очередь. Но не волнуйся, у меня есть на примете одно место». Девушка нахмурилась еще больше, но не стала возражать. «Вот и славно. Мне сейчас только уговоров не хватало. Если все так плохо, как я думаю, помочь нам может лишь один человек в городе. Тем более, что живет он не так уж и далеко. Сложнее всего оказалось найти подходящий выход в канализацию, а оттуда мы благополучно поднялись в один из точных коллекторов. Спасибо городским инженерам, что они не стали заморачиваться в свое время, проложив туда тоннели напрямик. Так что, если видишь текущую сверху воду, будь уверен, где-то неподалеку слив. Наша одежда и без того пребывала в плачевном состоянии. А после купания по горло в нечистотах и осталось только отнести на помойку. С почестями, потому что казенные тряпки держались до последнего. «Чтоб тебя в пыль растерла, Дутвайн!» Недовольно фыркнула Рина, когда мы добрались до решетки. «Нельзя было выбрать место почище». «Прошу прощения, госпожа. Вам все равно не грозило утонуть, а более удобные подъемы наверняка контролируются. Эй, ты на что намекаешь?» Но я уже занялся замком и не реагировал на внешние раздражители. Можно было снести всю конструкцию одним махом и заодно расписаться в том, что мы здесь были. Поэтому пришлось повозиться с отмычками вслепую через прутья. Благо, у меня имелся набор инструментов. Вскоре замок щелкнул, выпустив нас из вонючего царства. Дальше воздух стал почище, и вскоре мы выбрались из дренажной трубы посреди глухой подворотни. Время близилось к ночному отбою, но Татан и не думал засыпать. Где-то вдалеке раздавались крики. Темное небо озаряли характерные зарево пожарищ. На какие-нибудь народные гуляния не очень похоже. Я ожидал несколько иной картины, но все равно не стал отклоняться от маршрута. Спасибо яркому кристаллу на городской ратуше, что сориентировал меня в плотной городской застройке. Не зря мы в свое время заучивали здешние кварталы на зубок. А темнота только играла нам на руку. Большинство горожан привычно попрятались по домам, так что нам встретилась лишь парочка запыхавшихся стражников, пробежавших мимо. Мы не стали их окликать, спрятавшись подальше в тенях, после чего продолжили красться. Избегали широких улиц и освещенных мест, и минут через 20 добрались до нужного перекрестка. Стучать в дверь мастерской пришлось долго, пока за ней не раздался недовольный голос. «Проваливайте к демоновой матери!» «Мы ваши клиенты», — ответил я, стараясь сильно не кричать. «Приходите завтра, я уже закрыт!» «А вы мне говорили, что можно зайти в любое время?» «Неужели?» «Да, и лучшее ваше изделие сломалось. Совсем». За створкой раздался изумленный возглас, после чего она тут же отворилась. Очень вовремя, потому что на дальнем конце одной из улиц показался вооруженный патруль. Эти двигались вдумчиво, да еще служебных церберов с собой прихватили. Я втолкнул в проем Рину и поспешил за ней следом, тихонько притворив за нами дверь. Но полностью закрывать пока не стал. В итоге мы прижали несчастного хозяина мастерской к стене прихожей. Сам виноват, не успел вовремя посторониться. «Вы специи дома есть?» — перебил я его. «Да-да, молодой человек!» — закивал он, явно меня узнав. «Тащи, самые острые и едкие!» Механик шустро метнулся куда-то вглубь мастерской, вскоре вернувшись с двумя склянками. Я щедро рассыпал их содержимое на крыльце, стараясь не дышать, после чего окончательно закрыл входную дверь. «От мохнатых следопытов это немного поможет, а вот специалист засечет нас за версту». Мой тюк фонил так, что от него разбегались мурашки по всей спине. Оставалось надеяться, что там ничего не вырастет от такого близкого контакта. «Теперь вниз!» — скомандовал я. «Быстрее, сейчас к вам придут!» Мужичок проводил нас к подъемнику, а сам остался встречать гостей. Разумеется, собаки почуяли миазмы, шедшие от нас по всей улице. Но вместе с этим хапнули еще и молотой приправы. Объяснить же это своим хозяевам они не могли при всем желании. Не успел механизм вернуться на свое место, как я расслышал поблизости истошный лай, заставивший меня криво ухмыльнуться. «А ты не так уж прост, Дутвайн», — одобрительно цокнула языком Рина, когда мы оказались в подпольном цеху. «Могу лишь сказать то же самое о тебе», — пожал я плечами, усаживаясь на ближайший табурет. Натруженные ноги ныли, да и все остальное тело следом принялось сигнализировать, как оно настрадалось от меня за этот вечер. Мы выглядели словно двое бездомных отбросов из подворотни. Но главное, что еще дышали, назло всему. Остальное — несущественные мелочи. Заклинательница крови присела рядом и задумчиво провела пальцами по змее, обвившей ей предплечье. «Интересно, что мне отпилят сперва? Руку или голову? Впрочем, неважно, что дальше? Ждем. И все, и все. А здесь есть ванная?» Я откинул взором разный технический хлам, громоздившийся повсюду, и ответил максимально честно. «Очень сомневаюсь».